Японская фантастическая проза. Библиотека фантастики в 24 томах. Том 22. Издательство «Мир», Москва, 1989 год. Читает Зоя Кваснюк. В настоящий том вошли произведения двух крупнейших японских писателей-фантастов – Сакё Камацу «Гибель дракона» и Кобо Абе «Совсем как человек».